Глава 6. Когда к твоим услугам огромный гардероб, выбрать одежду еще сложнее, чем когда одежды мало. Факт, известный любой женщине. Вот я и раздумывала, что же надеть на встречу с неким Эльтаром Ронером после того, как привела прическу в порядок. Красиво заплела косу с бисерными струнами, и руки сами потянулись к прекрасному платью, которым я восхищалась в самом начале. К нему нашлись шикарные мягкие туфли на небольшой платформе из переливающейся золотом и зеленью блестящей ткани. Осмотрев себя в зеркале, я подумала, что достойна даже принца. Гордо задрав подбородок повыше, решила больше не караулить под дверью в ожидании, когда за мной придут, и направилась на мостик сама. Тем более я не знала, где будет проходить торжественная встреча. В центре управления разговор шел на повышенных тонах, причем одним из собеседников был Рантаир, именно его голос звучал громче других. Когда я подошла ближе и смогла разобрать, о чем они говорят, я услышала: «Она моя! Я ее хранитель, Ронер! Я думал, что в подобных случаях принято поздравлять счастливчика, сумевшего найти себе лианы, а твое поведение говорит об обратном, Эльтар!» Что бы это могло значить? Другой голос звучал более напряженно, и в нем явно присутствовали злобные и даже издевательские нотки. «Кто эта бедняжка, которой повезло? Мне интересно, Эльтар, ты решил таким образом застолбить свое место второго наследника трона? Или наскучило постоянно оплачивать услуги женщин, которые тебя кормят и обслуживают интимные нужды?» Я слышал, что за ту сумму, которую тебе приходится платить за услуги несчастных, можно купить целый корабль. Интересно, как часто ты можешь позволить себе маленькие радости? Я думаю, как только ты доставишь ее на Ракшан, она сбежит при первой же возможности. От тебя даже собственная мать отказалась. Мне жаль, но неужели ты правда думал, что хотя бы одна из них согласится стать твоей Лианой? «Ты же монстр! Лучше предложить ей место на своем корабле, чтобы спасти от тебя, Рантаир. Как полагаешь, долго ли она будет раздумывать над моим предложением?» Прижавшись к панели, я слушала чужой голос, сочившийся ненавистью и злобой. Рантаир — второй наследник трона целой империи, оказывается. Эта новость оглушила, а тем временем обстановка накалялась. Вновь заговорил Рантаир. «Скажи, Ронер, за что ты меня ненавидишь? Чем я заслужил столь глубокие родственные чувства? Может, где-то перешел тебе дорогу? А, понятно, новость заставила тебя нервничать. Полагаю, ты рассчитывал после моей скоропостижной смерти на место второго наследника, и горькая утрата, признай, сомнительной перспективы слишком сильно ударила по твоей гордости. Я прав, Ронер?» «Но ты забываешь, что мой брат, Эльтар Дантаир Каван Разу, прошел Леонорию, и его Лианы ждет первенца. Да еще надо не забыть о твоем отце. Или ты рассчитываешь убрать с пути к трону и его?» «О чем ты говоришь, Рантаир? Ты не прав. Я даже в мыслях не имел подобного. Я верный подданный империи, а твои слова — это... Ты говоришь страшные вещи, Эльтар. Если я сказал что-то оскорбительное, Эльтар Рантаир, приношу свои извинения». Если первые слова и были вызваны испугом, то оправдывался он уже с завуалированной издевкой. «А теперь послушай меня, Ронер. Ты никогда не станешь императором, потому что ты не слишком далекий. Я прощал тебе многие безрассудные выходки, но ты заигрался. Пора положить этому конец. Мне надоело выслушивать оскорбления, тем более меня уже давно ждет Лианы. Я не собираюсь заставлять ее ожидать и далее». «Ну-ну, Эльтар, может быть, ты меня хотя бы представишь ей? Или намерен прятать ее от всех? А может, ты удерживаешь женщину силой?» Я не выдержала и, разгладив несуществующие складочки на платье, нацепив ослепительную улыбку, вплыла в комнату. Рантаир сидел в кресле спиной ко мне и не заметил. Зато злобный мерзкий Ранер вместе с еще двумя ракшанами находился ко мне лицом, и блистательный торжественный выход, а-ля «прошу любить и жаловать», оценил по достоинству вместе со свитой. Братец Ранер, золотистый блондин, белокожий, стройный и высокий, мог бы считаться симпатичным, если бы я только что не подслушала, насколько он ядовитый и завистливый. Двое других блондинчиков, по которым я скользнула взглядом, на меня вообще никакого впечатления не произвели. Так, молодые ракшане, надеюсь, не прихлебатели. Дар, стоявший возле Рантаира, оглянулся и с тревогой взглянул на меня. Внимательно разглядев Ранера, я кивнула Дару, мол, все в порядке, и, зная, что рилы есть только у него и Рантаира, нарочно брезгливо спросила. «Издар, это крикливая бесцветная моль, и есть наш гость, ради которого мне пришлось переодеваться?» Видимо, Дар потерял способность говорить, но Рантаир нет. «Скажи мне, Атоя, что такое моль?» Я подошла к нему, оглянулась, где бы присесть, и, недолго думая, уселась к нему на колени, обняв за шею, ответила. «Мелкое, вредное насекомое, которое вечно роется в чужих старых вещах и без спросу их ест». Сначала замычал Дар, а потом они оба хохотали до слез. Немного успокоившись, Рантаир спросил. «И как много ты услышала?» Тревога в его глазах просто разрывала сердце. Я погладила его по щеке и прошептала. «Достаточно, чтобы захотеть его убить». Рантаир удивленно посмотрел мне в лицо, но тревожные морщинки у него на лбу понемногу разгладились. Затем он обратился к Ранеру. «Ну что ж, Эльтар Ранер Эран Карсу. Представляю вам, мою Лиане, Эльтарину Еву Полянскую, отныне Каван Разу». Я встала с колен второго наследника и, выпрямившись и высоко задрав подбородок, холодно посмотрела на блондинистого недоброжелателя, приветствовав лишь коротким кивком. Тот, пристально разглядывая меня, резко поднялся с кресла и низко поклонился. «Эльтарина Ева, позвольте узнать, вы по доброй воле находитесь здесь? Если вас принуждают силой, я тотчас заберу вас на свой корабль, где вы будете в полной безопасности». Я начала закипать. «Вы считаете, мой Лин не в состоянии позаботиться о моей безопасности?» С трудом, но старательно выговаривала знакомые слова на языке ракшан, чтобы он понял меня. «Вы не ракшанка?» Выдохнул он удивленно и уставился на меня. Я посмотрела на Рантаира и, не заметив ничего подозрительного, ответила. «Нет, Эльтар Ранер, я не ракшанка. Я с планеты Земля и отношусь к человеческой расе. Вам лучше расскажет мой Лин. Я пока только учу ваш язык». «Эльтарина Ева, вы, наверное, не знаете, что представляет собой ваш Лин». С видом победителя мужчина посмотрел на Рантаира, а потом снова на меня. «Он...» «Знаю, Эльтар», — подняла руку, останавливая его. «О своем Лине я знаю достаточно, но еще больше надеюсь узнать в дальнейшем, при более тесном общении. Вы меня понимаете, Эльтар? Я надеюсь». Он побледнел, шагнул ко мне. «Вы не понимаете, он причиняет женщинам только боль. Он не способен дать ничего такой прекрасной женщине, как вы. Но я могу предложить вам гораздо больше!» И схватил за руку, пытаясь приблизить свое лицо к моему. Я заорала от дикой непереносимой боли. Дальше Рантаир схватил Ранера за горло, швырнул на пол. Остальные шарахнулись в стороны от них. После этого я опять потеряла сознание.